Глава 29. Лежавший на боку джип выглядел довольно мощным, но бесполезным, как раненый слон. Двигатель заглох. Но стоило Фабору поднатужиться, как машина волшебным образом снова встала на все четыре колеса. Как раз она-то вышла из битвы с минимальными повреждениями. Само собой, сильно пострадала брезентовая крыша, которую стилет Фабора пропорол по диагонали от одного борта к другому. Крыло, которое уперлось в землю и остановило скольжение джипа, оказалось изрядно помято, разбилась одна из фар. С той же стороны выстрел из ружья полностью высадил стекло двери, но каким-то чудом совершенно не пострадало лобовое стекло. Фабер забрался на водительское сиденье, перевел коробку передач на нейтралку и включил стартер. Мотор запыхтел, но потом снова перестал работать. Фабер сделал новую попытку, и на этот раз двигатель завелся. «Уже хорошо», — подумал он. «Долгого пути пешком ему не выдержать». Какое-то время он сидел в машине и осматривал собственные раны. Осторожно потрогал правую лодыжку. На ней образовалась огромная опухоль от ушиба. Возможно, была трещина в кости. И потому оставалось только радоваться, что машину переоборудовали под безногого водителя. Как следует нажать на педаль газа ногой, Фабр не смог бы. Шишка на затылке показалась ему огромной, размером чуть ли не с шар для гольфа. Он легко прикоснулся к ней, а потом почувствовал на пальцах что-то липкое, кровь. В зеркале заднего вида изучил лицо, все покрытое мелкими синяками и порезами. Он смахивал сейчас на боксера, потерпевшего поражение в 12-м раунде. Свой испорченный непромокаемый плащ он оставил в коттедже Тома, а потому его куртка и комбинезон насквозь промокли и были сплошь покрыты грязью. Ему нужно отогреться и обсушиться, и чем скорее, тем лучше. Фабер схватился за руль, но теперь острая боль пронзила и его руку. Он совершенно забыл о вырванном с мясом ногте. Он осмотрел его, пожалуй, самое неприятное из всех полученных повреждений. Вести машину придется одной рукой. Он медленно тронулся с места и нашел то, что казалось ему дорогой. Потеряться на этом острове невозможно, нужно только ехать вдоль края обрыва, и он доберется до коттеджа Люси. Он должен теперь придумать для нее какую-то ложь, чтобы объяснить отсутствие мужа. По крайней мере, выстрела она точно не могла слышать, в этом сомнений не было. Фабер вполне способен выложить ей всю правду. Она все равно бессильна что-либо изменить. Но если Люси станет показывать свой характер, ему ничего другого не останется, кроме как убить и ее, а к этому у него не лежала душа. Медленно ведя машину вдоль кромки скалы, под ураганным ветром и проливным дождем, он сам удивлялся появлению в себе этой новой черточки, похожей на угрызение совести. С ним такое происходило впервые, он не хотел убивать. Причем не потому, что теперь вдруг счел убийство аморальным, вот уж вздор. Напротив, он уже давно возвел совершаемое им убийство на тот же моральный уровень, что и убийство врага на поле боя. И в этом вопросе эмоции всегда послушно следовали за его интеллектом. К тому же, прикончив человека, он неизменно испытывал физиологическую реакцию, его рвало. Но поскольку причины оставались ему неясны, он просто смирился с этим, вот и все. Так почему же он стремился избежать убийства Люси? Это явление, подумалось ему, определенно из одного ряда с привязанностью, которое заставляло его раз за разом сообщать бомбардировщикам Люфтваффе неверные координаты собора Святого Павла в Лондоне, порыв спасти от уничтожения красоту. Люси ведь тоже потрясающее создание, исполненное красоты и изящества, как любое произведение настоящего искусства. Фабера нисколько не смущала роль убийцы, но он не хотел превращаться в варвара. Впервые осознав это, он отчетливо понял, насколько такая манера поведения экстравагантна. Но ведь все крупные фигуры в мире шпионажа отличались эксцентричностью. Он вспомнил примеры некоторых персонажей, завербованных Абвером, одновременно с ним самим, Отто, нордического великана, мастерившего изящные фигурки из бумаги в японском стиле и ненавидевшего женщин, Фридриха, лукавого маленького гения математики, боявшегося собственной тени и впадавшего в пятидневную депрессию из-за проигранной шахматной партии, Гельмута, который зачитывался книгами об эпохе рабства в Америке и скоро перешел в ряды СС, все такие разные, но все со странностями. Казалось, он ехал все медленнее и медленнее, а пелена дождя и туман становились все более непроницаемыми. Он начал волноваться, что держится слишком близко к краю обрыва. Его бросало в жар, сменявшийся приступами озноба. До него дошло, что про Отто, Фридриха и Гельмута он рассказывает вслух, и он понял, это признак близкой потери контроля над собой. Тогда он усилием воли заставил себя не думать ни о чем, кроме необходимости вести машину строго по прямой. Шум ветра в ушах постепенно стал ритмичным и теперь действовал усыпляюще. В какой-то момент он вдруг очнулся и увидел, что сидит в восстановившейся машине и неотрывно смотрит на море, причем не имея понятия, как долго пребывает в таком состоянии. У него возникло ощущение, что лишь несколько часов спустя вдали показался, наконец, коттедж Люси. Он направил машину в ту сторону, повторяя себе, что должен нажать на рукоятку тормоза, прежде чем джип врежется в стену. На пороге дома стояла фигура, смотревшая на него сквозь струи дождя. Фабору необходимо было сохранить сознание, по крайней мере, для того, чтобы успеть выдать Люси свою лживую историю. Ему нужно помнить, нужно помнить. Уже близился вечер, когда джип вернулся. Люси немного волновалась, не случилось ли чего с мужчинами, но одновременно не могла сдержать раздражение из-за того, что они не явились к приготовленному ею обеду. По мере того, как тянулись часы, она все чаще подходила к окну, высматривая приближение машины. Когда же джип показался на гребне и стал скатываться по пологому склону к дому, она сразу поняла, что-то не так. Машина двигалась очень медленно, зигзагами, а в кабине виднелся силуэт только одного человека. С более близкого расстояния она заметила помятое крыло и разбитую фару. О, Боже! Джип в последний раз дернулся и остановился перед коттеджем, а она только сейчас разглядела внутри одного Генри. Он даже не пытался выйти наружу. Люси выбежала под дождь и открыла водительскую дверь. Он сидел за рулем с откинутой назад головой и полузакрытыми глазами. Его пальцы лежали на тормозной рукоятке, а лицо все было покрыто ссадинами и синяками. Что случилось? Что произошло? Его рука соскользнула с тормоза, и джип медленно покатился. Люси пришлось перегнуться через него и перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение. Оставил Дэвида у Тома. На обратном пути попал в аварию. Было заметно, что каждое слово дается ему с огромным трудом. Теперь, когда Люси узнала о произошедшем, она сумела унять охватившую ее панику. — Пойдем в дом, — сказала она резко. Тревога в ее голосе подействовала на Фабора. Он повернулся к ней, поставил ступню на подножку машины и тут же повалился на землю. Люси увидела его лодыжку, раздутую, как шар. Подхватив подмышки, она помогла ему встать. — Перенеси вес на здоровую ногу. — И обопрись на меня. Обняв его правой рукой, Люси практически втащила Фабора в коттедж. Джо с любопытством наблюдал, как мама провела Генри в гостиную и уложила на диван. Он улегся, не открывая глаз. С его одежды стекала вода. Она была вся в грязи. — Джо, пожалуйста, иди наверх и надень пижаму для сна. — Но ты еще не рассказала мне сказку. — Этот дяденька умер? — Нет, не умер. Он попал в автомобильную аварию, и сказки сегодня не будет. Марш наверх. Мальчик капризно поджал губы, но мать бросила на него грозный взгляд, и он подчинился. Люси достала из корзины со швейными принадлежностями большие ножницы и принялась срезать с Генри одежду, сначала куртку, потом комбинезон и, под конец, рубашку. Она удивленно наморщила лоб, увидев необычный нож в подобии ножен, прикрепленных петлями к его левому предплечью. Вероятно, какой-то специальный инструмент для разделки рыбы, решила она. Но когда попыталась снять его, он оттолкнул ее руку. Пожав плечами, она взялась за башмаки. Левый снялся легко, как и носок, но Генри заорал от боли, стоило ей притронуться к правому. «Обувь нужно снять», — сказала она. «Тебе придется потерпеть». Его губы вдруг скривились в странной улыбке, и он кивнул. Она срезала шнурки, а потом ухватилась за башмак обеими руками, осторожно, но крепко, и стянула с ноги. На этот раз он не издал ни звука. Она распорола резинку носка и сняла его тоже. Вернулся Джо. «Почему он в одних трусах?» «Потому что вся его одежда промокла». Она поцеловала сына и пожелала спокойной ночи. «Иди и укладывайся сам, милый. Я позже зайду поправить одеяльца. Тогда поцелуй и Мишку тоже». «Спокойной ночи, Мишка». Джо удалился. Люси снова посмотрела на Генри. Он открыл глаза и широко улыбнулся. «Тогда поцелуй и Генри тоже». Она наклонилась и поцеловала его в израненную щеку, а потом бережно разрезала и трусы тоже. Теперь жар от камина быстро высушит его обнаженную кожу. Она отправилась в кухню и налила в миску теплой воды, добавив в нее антисептика, чтобы промыть раны. Захватила кусок хорошо впитывающей влагу ваты и вернулась в гостиную. «Уже во второй раз ты появляешься у меня на пороге полумертвой», — заметила она, берясь за дело. «Сигнал обычный», — неожиданно сказал Генри. «Что? Ждете в Кале призрачную армию». «О чем это ты, Генри?» «Каждую пятницу и понедельник. Только сейчас до нее дошло, он бредит». «Тебе лучше пока помолчать», — сказала она, слегка приподняла ему голову и стала смывать запекшуюся вокруг шишки на затылке кровь. Внезапно он резко сел на диване и, глядя на нее безумными глазами, спросил: «Какой сегодня день недели? Какой сегодня день?» «Сегодня воскресенье, расслабься». «Хорошо». После этого он надолго затих и позволил снять с себя нож. Она обтерла ему лицо, перевязала палец, лишившийся ногтя, и наложила повязку на лодыжку, закончив, встала и какое-то время смотрела на него. Казалось, он крепко спал. Она провела пальцем по длинному шраму на его груди, дотронулась до отметины в форме звездочки на бедре. Как ей показалось, звездочка была всего лишь родимым пятном. Прежде чем выбросить искромсанную ножницами одежду, она проверила карманы. В них нашлось немного: кое-какие деньги, его документы, кожаный бумажник и контейнер с фотопленкой. Все это она положила на каминную полку рядом с ножом. Ему придется воспользоваться чем-то из одежды Дэвида. Оставив его внизу, она поднялась наверх к Джо. Мальчик заснул, широко раскинув руки и лежа прямо на своем плюшевом медведе. Она поцеловала его в нежную щеку и подоткнула со всех сторон одеяло. После этого вышла наружу и загнала джип в сарай. В кухне налила себе бренди, а потом сидела и смотрела на Генри. Ей очень хотелось, чтобы он проснулся и снова занялся с ней любовью. Очнулся он уже ближе к полуночи. Открыл глаза, и на лице отразилась постепенная смена выражений, теперь ей уже немного знакомых. Сначала испуг, потом тревога, с которой он осматривался по сторонам, и, наконец, облегчение. Совершенно непроизвольно у нее вырвался вопрос: «Чего ты боишься, Генри?» «Не понимаю, о чем ты?» «Ты всегда выглядишь перепуганным, когда просыпаешься». «Не знаю», — пожал он плечами, и, похоже, движение причинило ему мучительную боль. «Боже, у меня ноет все тело. Не хочешь рассказать мне, что же все-таки случилось?» «Конечно. Только налей мне тоже немного бренди». Она достала из буфета другую бутылку. «Ты можешь воспользоваться одеждой Дэвида. Дай мне немного времени, если только моя нагота не смущает тебя». Она с улыбкой подала ему бокал. «Неловко признаваться, но я любуюсь тобой. А где моя одежда? Мне пришлось срезать ее с тебя. Она пришла в негодность, и я ее выбросила. Надеюсь, не вместе с моим удостоверением личности». И хотя он снова улыбнулся, подспудно в его вопросе ощущалось и нечто другое. «Все твои вещи на полке камина», — сказала она. «Что это за нож? Он для разделки рыбы, я полагаю?» Его правая рука непроизвольно потянулась к левому предплечью, с которого она отстегнула стилет. «Да, и для этого тоже», — ответил Генри. На мгновение ей показалось, что он сильно напрягся, но потом с заметным усилием снова заставил себя расслабиться и теперь спокойно потягивал бренди. «Это как раз то, что мне сейчас нужно». Она дала ему еще немного времени и напомнила: «Ну и что? Как ты умудрился потерять моего мужа и разбить мою машину?» Дэвид решил остаться ночевать у Тома. С несколькими овцами случилось несчастье в месте, которое они называют овражком. Я знаю, где это. 6 или 7 сильно поранились, их всех отнесли в кухню к Тому на перевязку. Там царил полный хаос и было много шума. Тогда Дэвид предложил мне отправиться к тебе и предупредить, что сегодня он не вернется. А как я попал в аварию, сам толком не понял. Незнакомое управление у машины, полное бездорожье. Вот я на что-то и налетел. Джип повело юзом, а потом он опрокинулся на бок. Если тебе нужны еще какие-то подробности... Он пожал плечами. Ты, должно быть, ехал очень быстро. Сюда ты попал в ужасающем состоянии. Это от того, что я долго кувыркался внутри машины. Сильно ударился головой, вывихнул лодыжку. А еще потерял ноготь, искромсал себе все лицо и чуть не подхватил воспаление легких. Ты просто притягиваешь к себе несчастье. Он спустил ноги на пол, встал и подошел к камину. Ну и твоя способность восстанавливаться после травм просто поразительна, — заметила она. Пристегивая нож к руке, он сказал: «Рыбаки вообще выносливые люди и отличаются отменным здоровьем. Так что там насчет одежды?» Она тоже встала и прислонилась к нему. «Зачем тебе сейчас одежда? Время ложиться в постель». Он привлек ее еще ближе, прижал к своему обнаженному телу и крепко поцеловал. Она гладила его бедра. Спустя какое-то время он разомкнул объятия, собрал свои вещи с каминной полки, взял ее за руку, а потом, сильно хромая, повел за собой наверх в спальню.